Но что такое спекуляция, когда мы очень много говорим шлок, очень много, но сами не следуем тому, что говорим, и даже не видим необходимости в том, что это относится лично ко мне. Если я выучил шлоку, она в первую очередь относится к кому? Что я буду здесь ее с асаны другим давать? И Кришна говорит, ибо самореализованные личности видят истину и могут тебе ее что? Дать. Таким образом, если я стараюсь сам реализовать то, что я изучаю, в первую очередь, приобрести этот опыт, а опыт – это значит ошибки. Кто-то приобретает опыт постоянно, в духовной жизни мы приобретаем опыт, а опыт, Прабхупада говорит, это означает, что мы ошибаемся, и довольно часто. Особенно те преданные, старшие преданные, которые очень много делают, очень много ответственности несут. Несомненно, им так или иначе приходится ошибаться. И мы говорим, о, он ошибся. Зачем он то положение занимает? Мы не можем понять его положение, не можем понять даже его действия. И порой ошибки, то, что мы считаем ошибками, на самом деле являются достоинствами этого человека. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите описывает такую ситуацию, когда Арджуна говорит, помните фразу, «Ну и что, что ими овладела мирская корысть? Все равно они авторитеты». Все равно они достойные личности. И Шрила Прабхупада говорит, так может думать только вайшнава. Это говорит о том, что Арджуна – великая личность. Даже при наличии всех этих проблем и недостатков, он видит достойными их. Он видит их лучше. И Прабхупада говорит, атмаван манете джагат. Каждый о другом думает так, какой сам. И это многие очевидные, когда мы говорим о сентиментализме или фанатизме, или когда мы говорим о знании, лишенном веры, то есть мы не убеждены сами в том, что так надо делать, но пытаемся учить всех остальных. Это очень важный аспект, что значит мы пытаемся просто занять какое-то положение пандитов. Очень много пандитов иногда. Мы знаем даже эти истории, немай пандит, как все гордились тем, что они знали шастры, шастрагья. И вот здесь описывается одна личность удивительная, Равана, тот, кто заставляет плакать. Равана, он был кем? Пандитом, шастрагья. Очень много санскрита, очень много шлок, ой-ой-ой. Но при этом он украл ситху. И он так медитировал на все на это. Если вы помните, есть такая история очень удивительная, как был один мельник, который жал масло из семечек. Это значит такое большое колесо, тяжелая каменная палка, она прикреплена к центру. Здесь бык, и он ходит, и жолоб туда бросает эти семечки, этот бык ходит, колесо давит это каменное, и жолобок, и оттуда масло стекает. И маленький сосуд стоит, кувшин. И этот мельник, ему все время приходилось возле быка стоять, потому что бык никуда не шел. Когда он его только бил, тогда бык двигался. Как он прекращал его бить, бык сразу останавливался. И практически весь рабочий день был бить быка. Бык понимал только вот этот вот кнут. Или вилы вот эти, тройственные вилы. И когда этот человек бил этого быка, колесо начинало идти, и масло стекало. И человек думал, боже мой, чем я занимаюсь? Я в кого превращаюсь? Моя работа – бить быка. Я же практически как Кали стал. Я же бью быка все время. Его совесть стала мучить. Что такое? Я-то хотел как бы стать благочестивой личностью, а получается, ну, бык должен трудиться, но вот он никак не соображает, что надо по добру, по здорову это делать. То есть он как бы не сознает, он как бы веры не имеет достаточной в этот процесс. И он говорит, ну что такое, я же все время бью быка, а бык-то это дхарма. Милосердие, правдивость, чистота и аскетизм. И я его калашматию. Ну что такое, я в кого... Ему так стало стыдно, и он стал думать. Думай. Ну, говорят, голь на выдумке хитра. И он смотрит, у него... В доме висит этот колокольчик для пуджи. Когда заходишь в алтарную, знаете, да? Брум! И он так смотрел на этот колокольчик, и у него родилась идея. Он снял колокольчик, и повесил быку на шею. И так он выскакивает, быка, и бык пошел. А когда он идет, у него тело двигается, и колокольчик звенит. И он быстро бежит, делает какое-то другое дело. И слушает. Колокольчик. Раз остановился. Ага, он опять бежит. И опять другое дело. Так он стал умудряться делать два дела. А у быка такое странное ощущение стало. Он убежит, бык никак понять не может. И он думает, вот это мистика. Как он узнает, что я останавливался? Бык все время думает, боже мой, у него ситхи что ли какие. Я его всегда считал обычным мельником, а он... И каждый раз бык только остановит, и он уже так смотрит. И этот человек, он уже выбегает с этим. И бык уже, он такой раз. И так они прогрессируют, в общем-то, как бы совместно. Они как бы совместно. Человек выскакивает, бык уже видит, думает, опять он все соображает. И он опять идет. И как-то один пандит, он пришел к этому мельнику, чтобы взять у него немножко вот этого масла. Он так специально чадр так раскрыл, чтобы шнур было видно. Но это обязательно, чтобы шнур было видно, потому что мы хотим же, чтобы немножко как бы такое было как бы побрахманеть. Потому что брахманов должны содержать, там кланяться в уме, там все. Ну, Санатана Госвами говорит. И так этот шнур, он был просто вот самим шнуром, по которому все наслаждение шло. Прямо это был провод, по которому идет вот это наслаждение, по которому деньги поступают, слава, почести, там, ну все по нему поступало, по этому шнуру поступало все, что угодно. Иногда только его за него дергали. Ну, в общем-то, это можно было терпеть. За такое счастье терпеть подергивание можно. И пришел этот пандит. Ну, этот мельник, простой человек, что он. И он сразу увидел, о, брахмана. И он быстро к нему, панчакал патрубьяшча, там все такое. И он так на него посмотрел. И говорит, мне бы немножечко. Вот столечко. Он был очень скромный и смиренный. Он сказал, вот такой горшок принес. Вот такой вот, большой. И говорит, мне немножечко. Ну, вот на донышко. Если тебя это как-то не побеспокоит, если... А то мало ли что. И он так вздохнул и сказал, ну я уж как-нибудь, вот столечко. Знаете, да, так умеют некоторые люди так. Немножечко, вот столечко. И человек, он подумал, о, какая радость, я могу послужить. И он сказал, конечно, поставьте здесь и идите там, медитируйте или что-то делайте, все будет хорошо. И вдруг этот пандит, он видит у быка колокольчик вот этот вот. Где здесь есть, нет? Вон он весь такой. И он говорит, что за непорядок? Этот же колокольчик предназначен для поклонения, божеству в него. А ты почему на быка? Ты осквернил все. Он говорит, дорогой господин, я простой человек, я мало понимаю, мне же все как бы практически надо. Я как бы все в практике хочу реализовывать. И он сказал, что-то я не понял, при чем здесь бык, при чем здесь колокольчик и при чем здесь практика. И он говорит, ты что-то слишком умен становишься. И он говорит, нет, дорогой господин, просто я весь день стою и бью этого быка, чтобы он шел. Но когда я пытаюсь, его побью, он вроде идет, я убегаю что-то делать, прихожу, смотрю, сколько масла, и понимаю, что бык все это время, которое я бегал, он не шел. И мне пришлось постоянно стоять и быка хлестать, постоянно его погонять. И я придумал, если повесить ему на шею колокольчик, то я буду всегда слышать, когда он идет. Потому что когда он идет, колокольчик постоянно звенит. И как только колокольчик перестает звенеть, я подбегаю. И так, знаешь, он даже продвинулся. Теперь я просто выскакиваю с этим кнутом. И он уже идет. И пандит сказал, ну ты глупый. А вдруг он так вот будет делать? Встанет и будет головой вот так качать. И мельник, он так задумался и говорит: «Да вы что? Он же не пандит».